Не унывай, борясь со врагом бесплотным, но прославляй в самой скорби и тесноте Господа, удостоившего тебя за Него терпеть борьбу с коварным змеем и за Него уязвляться на всякий час. Ибо если бы ты не стал благочестно жить и усиливаться, соединиться с Богом, то враг и не нападал бы на тебя и не мучил бы тебя.